Отряд вступил в Тифлис ночью, и бурной встречи не было. Но Ермолов по достоинству оценил совершенное Грибоедовым. Муравьев, в 1817 году мечтавший о славе подобного деяния, принял равнодушный вид. Дипломат сделал то, что не удалось никому из военных. Подвиг состоял даже не в том, что Грибоедов преодолел великие трудности, а скорее в том, что они почти не возникли, и он благополучно довел 158 солдат до места назначения. Александр написал Мазаровичу, что у персов ума нет даже и на то, чтобы гадить, как им хотелось бы. Теперь надо было закрепить достигнутое, устроив солдат на родине и убедив их написать в Персию оставшимся русским, побуждая последовать их примеру. Ермолов и генерал Вельяминов, начальник штаба Кавказского корпуса, понимали важность этой задачи и всемерно способствовали ее разрешению. Грибоедов тоже прилагал множество усилий, не желая выглядеть в глазах солдат обманщиком. В конце ноября судьба вернувшихся беглецов счастливо устроилась, и Александр вздохнул с облегчением. Ермолов послал в Петербург представление о награждении его следующим чином и отличием. В ответ он получил поразивший всех на Кавказе отказ с объяснением, что, мол, дипломатическому чиновнику так не следовало поступать. Грибоедов только пожал плечами. Чего ждать от петербургских мыслителей? Они не представляли, какой ущерб нанесли российской политике на Кавказе, как порадовали англичан, порицая Грибоедова за поступок, который и Англии не нравился. Нессельроде не хотел обострять с Ираном и Англией отношения и собственноручно ставил под удар русских дипломатов в Закавказье. Александр, впрочем, этому не удивился. Побывав в Персии и возвратившись ненадолго в Грузию, он слишком отчетливо понял нелепость положения миссии Мазаровича. Ермолов воюет. Мы мир блюдем. Если, однако, везде так мудро учреждены посольства от императора, как наше здесь, — рассуждал он с горечью. Он откровенно не желал возвращаться назад. После персидской духовной пустыни Тифлис показался ему большим европейским городом. Здесь дамы носили платья. Здесь были клубы и рестораны, давали балы, маскарады и концерты. Здесь он нашел родное фортепиано, целым и почти невредимым, распаковал его и несколько дней почти не отходил от него, насыщаясь музыкой. Нашел и нового приятеля, Андрея Ивановича Рыхлевского, офицера штаба Ермолова. Он с жаром погрузился во все развлечения — даже явился на маскарад в костюме французского маркиза и вместе со всеми мужчинами ухаживал за Анной Ахвердовой, единственной хорошенькой барышней в Тифлисе. Но времени почти не было. В ноябре он съездил в Чечню к Ермолову за новыми распоряжениями и даже попросил с отчаяния оставить его в Тифлисе, хоть в должности судьи или учителя. Ермолов ничего не обещал, а вокруг свирепствовала чума. И хотя Грибоедов не боялся заразиться, но потерял больше суток в карантине на подступах к Тифлису. В январе, как в прошлом году, от него потребовали вернуться в Тавриз. Нельзя было надолго оставлять Мазаровича одного, несмотря на то, что вместо амбургера К нему послали сразу нескольких молодых чиновников и офицеров. И снова Александр отправился в путь. Снова его окружали снег и ледяные горы. Снова ждали ночлеги в горных селениях и монастырях. Вода для умывания замерзала ночью в кувшинах. Конь скользил и падал. 20 января он дважды тонул в какой-то вздувшейся речке при попытке найти переправу. Так он ехал, размышляя про себя. «Вот год с несколькими днями, как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран, секретарь бродячей миссии. С тех пор не нахожу себя. Как это делается? Человек по 70 верст верхом скачет каждый день, весь день, разумеется, и скачет по 2 месяца сряду под знойным персидским небом, по снегам на Кавказе, и промежутки отдохновения недели 2, много 3, на одном месте. И этот человек будто я?» В середине февраля он очутился в Тавризе. Теперь не то, что в прошлом году. Надо было устраиваться надолго, обживаться и постараться извлечь крохи удовольствий из мрачного настоящего. Грибоедов приказал себе настроиться на веселый лад и во всем видеть смешную сторону. Мазарович встретил его любезно. Его временный помощник, совсем юный, Николай Каховский, с почтением. Он первый всерьез стал обращаться к Грибоедову по имени-отчеству и заставил его чувствовать себя умудренным опытом стариком. Иностранная колония Тавриза разрослась. Помимо прежних англичан появился французский врач де ла Фоссе с семьей, итальянский доктор Кастальди, английские военные советники Аббаса Мирзы, Линдсей и Макинтош, французский военный советник Аллар, итальянский военный советник Джибелли, французская гувернантка детей Аббаса Мирзы, мадам Ламерньер. Всего человек 25 европейцев. Кроме них в Тавриз пригласили европейских оружейных мастеров, шорников, всяких работников, а каймакам Безюрк выписал 28 томов книг из Италии, но просил всех не беспокоиться. Там еще много осталось хороших. Грибоедов смеялся. Катенину он сообщил. «Ты видишь, что и здесь в умах потрясение? Землетрясение всего чаще. Хоть то хорошо, коли о здешнем городе сказать. Провались он совсем. Так точно, иной раз провалится». Делать ему было совершенно нечего. Он снова принялся за персидскую грамматику, которую забросил с сентября, а более всего страдал без фортепиано. Он вынужден был оставить его в Тифлисе, дожидаться благоприятной погоды и оказии. Но когда еще пойдет в Тавриз караван с конвоем? А без охраны отправлять столь ценный груз он не решался. Он попытался переписываться с друзьями, но это плохо получалось. Письмо в Петербург или Москву шло 1-2 месяца, да столько же назад. А если адресат в деревне, на даче, в гостях? Хорошо, если через 1/2 года придет ответ. Какой же смысл делиться настроениями, просить советов, жаловаться на невзгоды, если они совершенно забудутся к моменту получения письма? Оставалось сообщать новости, но персидская жизнь, которая ему казалась уже привычной и знакомой, в России была совершенно непонятна. Он написал было Катенину о своем житье, но тот не разобрался в названиях и терминах, ответил несколько холодно. Грибоедов не то чтобы обиделся, но поленился объясняться. И их переписка прервалась. В апреле наступило лето. Стало душно и жарко. Каховский поспешил уехать в Грузию, а у Мазаровича сдали нервы. Он ударился в набожность и глубокую мораль, нашел с помощью Аббаса Мирзы какого-то заезжего миссионера, то ли святого, то ли жулика, и стал у него причащаться. Ему можно было посочувствовать. Назначение Мазаровича не оправдало себя. Английские, французские и итальянские врачи и близко не подпускали его к гарему Шахзаде. А действовать иначе он не мог, рабея перед Аббасом Мирзой и каймакамом. Грибоедов, напротив, чем дальше, тем жил веселее. Он поселился отдельно от Мазаровича, расширил и перестроил свой дом, обставил его по своему вкусу и дни напролет проводил за Бостоном с Алларом, Джибелли и Каховским. После отъезда Каховского Бостон сменился игрой в 21, совершенно примитивный, с любым числом партнеров. Александр выигрывал, и Мазарович его за это ругал. Зачем раздражать иностранных коллег? Но поверенный пришел в полную ярость, когда Александр начал ухаживать за милой и резвой дочкой доктора де Лафосса и твердо собрался поселить ее у себя. «Скука чего не творит! А я еще не поврежден в моем рассудке. Хочу веселости!» Мазарович кричал, что запрет дом и не будет пускать к себе своего секретаря. Грибоедов отшучивался. «Если только залучу к себе мою радость, сам во двор к тебе никогда не пущу. И что вы думаете? На 2 недели, по крайней мере, запрусь. Не извиняюсь. Но где же позволено предаваться шутливости, коли не в том краю, где ее порывы так редки?» Мазарович, однако, решительно не хотел портить отношения с доктором де Лафоссом и вопрошал. «Неужели, кроме его дочери, нет в Персии других женщин? Мусульманская семейная жизнь, хотя кажется суровой и строгой, имеет оригинальные исключения, не пришедшие в голову европейским юристам. Коран позволяет совершенно законно и при всеобщем одобрении заключать браки на 1 месяц. При этом даже не нужно исповедовать ислам. Почему бы Грибоедову не воспользоваться этим мудрым установлением пророка? Иранцы и иранки высоко ценят белую кожу, и уж, наверное, он не встретит отказа. Идея необыкновенно пришлась по вкусу Александру, и через месяц он не узнавал своего дома, наполненного не одной, а многими женщинами, одна прелестней другой. Даже фортепиано добралось до него. Каховский поспособствовал. В тесных глухих комнатах играть было нельзя. Звук гас. Александр поставил инструмент на плоской крыше, предназначенной для прогулок и отдыха. Его первые импровизации услышали соседи. И с той поры неотъемлемой частью жизни Тавриза стала вечерняя игра русского дипломата. С заходом солнца к его дому стекались толпы людей, садились на землю и часами слушали его музыкальные фантазии. Это были настоящие концерты. Ни в одном европейском зале исполнитель не встречал столь глубокого внимания аудитории. Персы умели слушать. Их этому специально обучали. Александр даже перестал мечтать о Тифлисе и просил Каховского проследить, чтобы Ермолов сверх ожидания не опечалил бы его исполнением отчаянной просьбы о переводе в учителя. Грибоедов искал и находил поводы для забавы, смеясь даже над смертью. Погиб Кастальди. Мазарович скорбел и сочинял эпитафию соотечественнику, если можно счесть неаполитанца, соотечественником венецианского далматинца. Грибоедов же сочинил нечто вроде эпиграммы. Брыкнула лошадь вдруг, скользнула и упала, и доктора Кастальдия не стало. Конечно, ему было жаль итальянца, но сколько раз он сам избежал той же опасности, сколько раз она еще будет ему грозить. Смех — лучшее средство против страха. Без него недолго свалиться в пропасть от одной лишь напряженности. Александр смотрел с иронией и на похороны, о чем поспешил рассказать Каховскому, единственному русскому адресату, который лично знал тавристскую жизнь. «Вот вам чин погребения. Покойник был неаполитанец, католик. Отпевали его на халдейском языке. Духовный клир. Несториане, ариане, макариане, манихейцы, преадмиты. А плачевники, хоронильщики, зрители — полуравнодушные, полурастроганные. Мы были и наши товарищи европейцы, французы, англичане, итальянцы. И какое же разнообразие вер и безверия! Православные греки, реформаторы, пресвитериане, сунни и шиа. А всего навсего лиц с 20. Очень пестро, а право не лгу». За всеми дурачествами Грибоедов не забывал о главной задаче русских дипломатов в Иране — преодолеть враждебность англичан. Если персидские дела решались в гаремах, то международные — за чашкой индийского чая у кого-нибудь из английских резидентов. Иностранная колония Тавриза была так мала, что все ежедневно виделись на прогулках, базарах, домами. Не получать приглашение на английские вечера значило проиграть дипломатическую борьбу еще до ее начала. Известно, что светские беседы дают дипломатам часто больше, чем деловые разговоры. Среди тавристских европейцев Грибоедов оказался самой яркой фигурой. Не он один хотел веселости, и к нему тянулись все, кого убивали скука и жара Персии. Он с легкостью установил поверхностную дружбу с французами и итальянцами, но англичане держались настороженно. Мазарович совсем не сумел найти к ним подход и полагал это заведомо невозможным, поскольку те не хотели давать никаких послаблений своим главным врагам — русским. Грибоедов думал иначе. Раз интересы Ост-Индской компании и английского парламента различны, любая поддержка, оказанная одной из сторон, вызвала бы ее благодарность, на которой можно было бы построить относительно доброжелательные взаимоотношения. Выбор союзников представлялся ему очевидным. Компания желала сохранения статус-кво в регионе правительства, превращение Персии в полуколонию. Первое было полезнее России, второе — опаснее. Грибоедов решил при всех возможных внутрибританских распрях стоять за компанию. Это было тем легче, что английский поверенный Генри Уиллок относился к нему с явной неприязнью, которую пестовал и в Аббасе Мерзе. До открытого конфликта у них не доходило, пока Уиллок сам не подставил себя под удар. Летом Грибоедов остался в миссии один. Мазарович уехал в Тегеран, считалось, что там прохладнее. Англичане тоже разъехались. Линдсей и Макинтош поехали в Грузию. Эдуард Уиллок, брат поверенного, туда же, но отдельно от них. В середине августа он вернулся, и до Грибоедова дошел слух, что он привез с собой двух русских солдат-перебежчиков, а его армянский слуга сманил несколько рядовых 42-го егерского полка. Это не могло восполнить брешь в русском батальоне, пробитую Грибоедовым в прошлом году, но подрывало уважение к России. Грибоедов не стал советоваться с Ермоловым или Мазаровичем, а тотчас направил резкую ноту Генри Уиллоку, который придал тон ультиматума. Ниже подписавшийся секретарь миссии Его Величества Императора Всероссийского при Персидском дворе с большим неудовлетворением вынужден сообщить следующее, и далее суть претензии. Ниже подписавшийся, будучи лично знаком с братом господина поверенного в делах, склоняется к убеждению, что в его действии, безусловно, не было злонамеренности, но самое большее — мгновенное недомыслие. Во всяком случае, выражается настоятельная просьба господину поверенному в делах соизволить дать предписание другим английским офицерам, которые в будущем собрались бы ехать в Грузию, избегать таких способов действия во имя очевидных мировых причин. Первое. Сообразно с современным положением вещей в Европе, не будет хорошо истолковано, если какой-нибудь русский помогал англичанину избавиться от законной службы своему монарху и наоборот. Второе. Если когда-либо правительство было бы информировано о вышеупомянутом происшествии, господа английские офицеры, которые иногда выезжают отсюда в Тифлис, возможно, не встретили бы приема подобающего их рангу, заслугам и так далее. Иными словами, Грибоедов позволил себе обругать Эдуарда Уиллока дураком, намекнул, что русские также могут переманивать к себе английских служащих, как англичане русских, и что английским дипломатам будет закрыт въезд в Россию иначе, как через Петербург. Генри Уиллок болезненно воспринял ноту. Он прекрасно понимал возможное недовольство своего правительства не поступком его брата, а тем, что русские получили доказательство его совершения. Он так и ждал упрека вроде Нессельродовского. Дипломатическому чиновнику так не следовало поступать. Он попросил доктора Кормика, чьи отношения с Грибоедовым были получше, убедить русского секретаря взять ноту обратно, а сам попробовал в ответной ноте надавить на молодого дипломата, утверждая, что его брат привел не дезертиров, а всего лишь нанятых слуг, и что любые недоразумения между представителями дружественных держав следовало бы решать устно, а отнюдь не письменно. Грибоедов не подумал уступить, а отправил новую ноту с исчерпывающими доказательствами вины Эдуарда Уиллока. Английский поверенный вынужден был замолчать и, обязанный отправить отчет о происшествии своему министру, не нашел иного выхода, как списать инцидент на вспыльчивый и необузданный характер малоопытного и неблагоразумного молодого человека. Но, как бы ни ругаться, а поражение Уиллока было очевидно. Ост-индские представители порадовались. Они считали Уиллока интриганом без способностей и мужества, умеющим только лебезить, занявшим свой пост благодаря покровительству брата жены премьер-министра. А сэр Джон Малкольм, влиятельнейший человек в Индии и Персии, даже не считал его джентльменом и не допускал к себе. Грибоедов не чувствовал радости от первой дипломатической победы. чем дальше, тем больше его раздражала неопределенность положения русской миссии. Он почти не получал официальных известий из России. О передвижениях Ермолова он узнавал от Аббаса Мирзы и видел в этом доказательство, что он об Тифлисе больше нас знает. Правда, и мы лучше его смыслим о том, что в его собственном городе происходит. Но утешение ли? Он даже решился намекнуть в письме Рыхлевскому, что хорошо бы как-то изменить нынешнюю ситуацию. Что главнокомандующий намерен делать, я не спрашиваю, потому что он сфинкс новейших времен. Вы не поверите, как здесь двусмысленно наше положение. От Алексея Петровича в целый год не узнаем, где его пребывание, и каким оком он с высоты смотрит на дольную нашу деятельность. А в блуждалище персидских неправд и бессмыслицы едва лепится политическое существование Симона Мазаровича и его крестоносцев. Не меньшее недовольство Александр испытывал по поводу двусмысленности своего собственного положения. Фактически ведя важнейшие дела миссии, формально он занимал очень невысокую должность. Не в том беда, что он подчинялся Мазаровичу, но его чин титулярного советника и отсутствие награждений со стороны министерства показывали англичанам и персам, что он то ли находится в немилости, то ли министерство не одобряет его деятельности. Соответственно, он встречал уважение к себе как человеку, но не как к российскому дипломату. Он и об этом написал Рыхлевскому, сперва шутливо, потом прямо. «Что за жизнь? В первый раз отроду вздумал подшутить, отведать статской службы. В огонь бы лучше бросился нерчинских заводов, и взываю с Иовом. Да погибнет день, в который я облегся мундиром иностранной коллегии, и утро, в которое рекли, се титулярный советник». Отчего великий ваш генерал махнул рукою на нас, жалких, и не же одним чином не хочет вперед толкнуть на пространственном поле государевой службы. Что бы сказал он своим дарованием, кабы век оставался капитаном артиллерии? Рыхлевский всерьез принял участие в проблемах миссии, но безуспешно. Ермолов писал Мазарович только тогда, когда это было нужно ему самому, о положении дипломатов не задумывался и не считал важным координировать свои и их действия. Впрочем, это было бы нелегко. Даже нарочный курьер промчался бы от Кавказа до Тавриза не менее чем за месяц-полтора. Какое уж тут согласование позиций, если за этот срок война может занести Ермолова в самые неожиданные места, и ход событий может совершенно перемениться. Грибоедов желал хотя бы простой вежливости главнокомандующего, которая показала бы персам, что генерал уважает своих служащих. В ноябре он уже открыто просил Рыхлевского, минуя всяческие пути окольные, обратиться с ходатайством и правдивым повествованием о всех мытарствах и несчастьях наших к самой высокой особе, то есть к Ермолову. Это мало помогло, но что касается просьбы Грибоедова о повышении, Ермолов считал ее более чем обоснованной. После первого отказа он снова представил его к следующему чину и теперь просто не получил ответ. Генерал оскорбился уже не столько за Грибоедова, сколько за себя. «Не знаю причины, покоя и справедливо спрашиваемая трудящимися награда отказываема, ибо не делаю я таковых иначе, как о ревностно служащих и достойных, и не умею быть равнодушным, когда начальство их не уважает».